15 сентября 1720. Благодарю вас, милая тетушка, за присланную вами шубку. Право, вы слишком предусмотрительны, приславши ваш милый подарок теперь, когда мы все гуляем еще в одних платьях. Узнаю милую тетушку Розалию и в этой внимательности, и в выборе материи. Где вы отыскали такой чудный штоф? Главное, с таким рисунком. Эти столь яркие розы с зелеными листьями на золотисто-желтом фоне – предмет удивления всех наших знакомых, которые специально заходят смотреть ваш подарок. И я с нетерпением жду холодов, чтобы обновить это чудо. Мы все здоровы, хотя живем скромно и нигде не бываем. Дома нас очень забавляет Жак. Это очень веселый, милый молодой человек, способный и работящий, так что папаша им не нахвалится. Матушке не нравится, что он не ходит в церковь и не любит благочестивых разговоров. Конечно, это дурно, но молодости можно простить этот недостаток. Тем более, что Жак, юноша, в общем, очень скромный. Ни гуляка, ни игрок, ни пьяница. Еще раз благодарю вас, милая тетя, за шубку, и остаюсь любящая вас племянница. Клара Вальмон.